случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. К кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался, но всякий ларчиком прекрасно улюбовался. Вот входит в комнату механики-мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал: «Ларец с секретом. Так, он и без замка, а я берусь открыть. Да-да, уверен в этом. Не смейтесь так из-под тишка. Я отыщу секрет и ларчик вам открою. В механике и я чего-нибудь достою». Вот за ларец принялся он вертить его со всех сторон, и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой, те шепчутся, а те смеются между собой. В ушах лишь только отдается: не тут, не так, не там. Механик пуще рвется, потел, потел, но, наконец, устал, от ларчика отстал, и как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открылся.